Глава 7. Карл снова потянулся ко мне, но я его оттолкнула. Брезгливо вытерла губы тыльной стороной ладони, потом и вовсе сплюнула, чтобы избавиться от чужого вкуса. «Ты моя жена!» — он капризно топнул. «Конечно, любимый. Как Лилия могла выйти замуж за такое ничтожество? Или у нее не было выбора?» Я мало что смогла выудить из закромов ее разрушенной памяти, поэтому бесцеремонно подтянула к себе ее супруга, ладонью обхватила подбородок, не позволяя отвернуться, и заглянула в глаза, безжалостно пробиваясь вглубь, в сознание, ища там нужное и отбрасывая остальное, как мусор. Заглотив его воспоминания, я перекинулась на свекровь, жадно выпив ее до последней капли. Новоиспеченные родственники, словно поломанные куклы, стояли посреди комнаты и глупо хлопали глазами, а я тем временем обхватила голову ладонями, пытаясь совладать с пульсирующей болью в висках. Чужие воспоминания были невкусными и колючими. В них не было сострадания к юной Лилии, зато полыхала жажда наживы. Не от великой любви Карл женился на сироте из южного Сандервилла. Он пошел на это ради денег, предложенных человеком в черных одеждах. Всего-то и надо было забрать беспомощную девчонку из города, жениться и проследить, чтобы она никогда не вернулась обратно. А еще лучше — сделать так, чтобы по истечении 2 лет брака ее и вовсе не стало. Тогда и денег дадут в 2 раза больше. И он бы справился с задачей, если бы не я. Большего в их головах я найти не смогла. Их не интересовали ни причины такого заказа, ни последствия. Они даже имени заказчика не знали, как и лица. Все, что их волновало, — это деньги. Эльма очнулась первой. Громко вздохнув, она принялась удивленно озираться по сторонам и растирать свои жирные бока. «Что ты сказала?» «Достань мне платье», — приказала я. И ни слова соседям о том, что здесь происходит. Эльма ушла, а ее хилый сынок, до сих пор не справившись с наваждением, как заворожённый, продолжал рассматривать меня. Люди — слабый народ. Сущность молодой демоницы дурманила и сводила их с ума. «Плохо. Я сбежала в этот мир не для того, чтобы кружить головы всяким ничтожеством. Я здесь, чтобы скрыться от гнева Вараха и восстановить свои силы. Каждое мое влияние на других, каждое вмешательство в фон угасающего мира — след, по которому меня можно обнаружить». Досадливо цыкнув, я пригасила свои силы, загнала их глубоко под броню, взяла под жесткий контроль, поклявшись, что лишний раз и по пустякам не буду к ним прибегать. Вскоре Эльма вернулась со свертком, в котором обнаружилось платье, простое, но чистое, легкая нательная рубаха и белье. В отдельном мешке болталась обувь, кожаные ботиночки на низком каблуке. Я облачилась в новую одежду, шнуровкой подогнала ее по размеру, обулась, волосы заплела в тугую косу. «Собери мне в дорогу». Слегка пошатываясь, Эльма побрела в кухню. Одна ее рука плетью болталась вдоль тела, вторая судорожно сжимала замызганный подол, а в глазах плескалось непонимание, смешанное со страхом. В небольшую заплечную сумку она положила флягу воды, сверток с теплыми пирогами и несколько яблок. «Запряги Сэма», — дала я последнее распоряжение Карлу, и вышла на крыльцо. На улице стояла прекрасная летняя погода. Над белеющими ромашками кружились шмели, ласточки с оглушительным писком пронзали голубое небо, а в окнах домов торчали любопытные лица жителей деревни. Я поймала их всех. Взяла в плен волю каждого и прогнула под себя, меняя их восприятие. Теперь никто даже под пытками не сможет вспомнить, что у Карла была жена. Я стерла у этих людей все воспоминания о ней. Отныне я просто случайная путница, о которой они забудут, стоит мне только исчезнуть из виду. Если кому-то из ищей Квараха удастся проследить меня до этого мира, то дальше их ждет пустота. Лилаи больше нет, растворилась. Вот теперь можно начинать новую жизнь. И больше точно никакой магии. Я спрятала ее еще глубже, возвела нерушимые стены, чтобы укрыть от чужого дара, закрылась от всего мира и, довольная собой, направилась к конюшне позади дома. Там, под ветхой крышей, неспешно жевал траву такой же ветхий мерин. Когда-то пегий, теперь он был отчаянно седым. Длинная серая челка падала на глаза, нечесанный хвост лениво отгонял назойливых мух. При моем появлении мерин всполошился, тревожно захрапел, попятился и избил с ног Карла, пытавшегося затянуть подпругу. «Стой ты, окаянный!» Карл зло замахнулся, но ударить не успел. Я перехватила его руку, сжимая так, что он жалобно застонал, а потом и вовсе вышвырнула из конюшни. «Свободен!» Затем вернулась к перепуганному мерину и коснулась ладонью мягких трепещущих ноздрей. «Тише, малыш, тише!» Он чувствовал зверя, хищника, способного разорвать в клочья, но я говорила с ним, и мягкий голос его успокаивал. Наконец конь судорожно всхрапнул и расслабился, доверчиво подставляя голову, чтобы я почесала его за ухом. «Молодец, Сэм!» Взяв его под узцы, я вышла на улицу, поправила сумку, закрепленную на его спине, еще раз окинула взглядом притихшую деревню и вскочила в седло. В длинном платье было неудобно, но разве демоницу, сбежавшую из темных подземелий, можно расстроить такими мелочами? Тем более, когда впереди такое путешествие. Торопиться мне было некуда, заняться нечем, поэтому я решила вернуться в родной город Лилии, туда, где у нее осталась небольшая усадьба, по наследству доставшаяся от родителей. Вот так Сандервиллу досталась честь стать временным прибежищем верховной демоницы.